Призрачный гость. Мы дослушали историю, затаив дыхание. Признаться, такого финала я не ожидала, поэтому довольно громко крикнула: «Не догоняю!» «Ну, она же не от него забеременеет, да? От мужа же!» «Витик!» — Маринка закатила глаза. «Конечно, от мужа! Саня утопленник, от него невозможно забеременеть!» «Ага! От инкуба возможно, а от утопленника нет! Дискриминация и двойные стандарты!» «Да от мужа!» — успокоил Тарас. «Просто есть теория, что душа бессмертна. Вот душа Сани переселится в младенца. Так он проживет ту жизнь, которую он не прожил». «Минуточку! А Вика умрет? Он же ей годы отдал. А так, получается, сам же их и будет жить, но уже в другом теле». Денис решил ответить за Тараса. Видимо, он неплохо ориентировался в мифологии и мистике. «Нет, все логично. Годы жизни, которые он не прожил в теле Ионова Александра, он отдал Вике. Несколько десятков лет. Душа же вольна выбирать, где родиться в следующей жизни. И непрожитые годы предыдущего воплощения ей совершенно не нужны. Она принимает новое воплощение и проживает совершенно новую судьбу». «Вот да!» — обрадовался Тарас. «Зато теперь я точно знаю, что эта история со счастливым концом!» Вынесла вердикт Маринка. Я выпучила глаза. 4 трупа за 3 дня и 1 утопленник — это, видимо, какое-то очень своеобразное счастье. «Умирающая женщина чудесным образом получила 2-й шанс прожить жизнь. Чем несчастье? А эти 4 сами виноваты». «Для определения степени виновности есть суд», — напомнила я подруге. «Для наказания тоже». А самосуд до добра никого не доводил. «О каком самосуде речь? Кого можно привлечь к ответственности? Парня, который утонул год назад? Так с него спроса никакого. Все его друзья, если можно их так назвать, умерли от инфаркта». «Вполне вероятно, что реально от инфаркта и умерли. Какое сердце выдержит увидеть на пороге давно убитого приятеля?» «Хорошо, что это всего лишь сказка», — передернула плечами Женя. Я снова посмотрела на озеро, где туман уже стал совсем густым и плотным. В районе мостков явно колыхалась высокая фигура, и, клянусь, я могла рассмотреть в ее очертаниях девушку в сарафане. Стараясь не привлекать внимания остальных, я тихонько взяла Тараса за руку и сжала его пальцы. Он посмотрел на меня, и я глазами повела в сторону мостков. Всего доля секунды, крошечная доля секунды, и его лицо вновь приобрело совершенно нормальное выражение. Он посмотрел на меня с максимально невинным видом, словно удивляясь, чего это я. Что ж, я убедилась, мне не показалось. Я украдкой рассматривала фигуру, страха не было. Скорее, легкое чувство вины за то, что мы сидим тут и травим байки. А с другой стороны, может, она, наоборот, рада компании. Фу, какая дурь лезет в голову! Совсем от гормонов снесло крышу. Так я скоро дойду до того, что надену шапочку из фольги и начну ходить на женские марафоны, чтобы научиться правильно дышать маткой. Я перевела взгляд на огонь. Он уже перестал полыхать и теперь горел ровно и ласково, согревая наши ноги и лица своим теплом. Время уже перевалило за полночь. Оставалась последняя история моя. Но прежде я достала из сумки последний приятный сюрприз – пакетик с маршмеллоу. Почему-то в магазине взгляд зацепился за эти пухлые розовые зефирки, и я не удержалась. Много сахара есть не стоило, но пара сладких кубиков мне вряд ли повредят. К тому же никто и не подумал взять с собой сладости. А разве можно поесть мясо и не закусить десертом? Остальные встретили мою идею более чем положительно. Мы разобрали тонкие бамбуковые шпажки, нанизали на них зефирки и стали осторожно подносить к огню. Моя зефирка слегка подрумянилась, и я аккуратно потрогала ее языком. Горячо. Подула, чтобы не обжечься, и откусила с краю. Карамель, который покрылся маршмеллоу, приятно хрустнула, и под ней обнаружилась нежнейшая масса. Надо же, и правда вкусно. А я думала, что это всего лишь маркетинговый ход, чтобы продать очередную и бесполезную ерунду. «Слушайте, а какие у вас на зиму планы?» — спросил Ярик. — Просто на новогодние праздники тоже можно собраться. Не здесь, а в городе. Дорогу чистят, но мне элементарно лень ехать. — Ну, у нас как раз самый движ и начнется, — развел руками Тарас. — Либо вот-вот, либо только-только, так что не уверен, что на эти праздники мы сможем присоединиться. «У нас, скорее всего, очередное усиление будет», — вздохнула Маринка. «Нет, выходные, конечно, будут, куда без них. Но обычно в праздники народ начинает веселить себя с законными и незаконными способами, а нам приходится разбираться с последствиями этих увеселительных мероприятий. Плюс елки на них могут поставить дежурить». «Вас?» — удивилась Женя. Вы ж типа с убийцами там всякими. Когда некому работать, то запрягают всех, кто под руку попался. Народу не хватает, поэтому дырки затыкают и нами в том числе. Ну, ясно все с вами, — поджал губы Ярослав. Ой, ну ты еще обижаться начни, — закатила я глаза. Что мне, до весны роды отложить? Так если отложу, ты скажешь, что сезон надо открывать, а я не вовремя разродилась. Фиг с вами, махнул рукой парень. Но на открытие сезона-то приедете? По ситуации, уклончиво ответила я. Но летом, думаю, будем часто приезжать. Ребенку нужен свежий воздух, да и мне не повредит отдых от городской суеты. Принимается. Согласился Ярик и зевнул. Время-то уже сколько? У нас осталась последняя история, напомнил Денис. Может, ну ее, а? Раз все устали, то и без нее прекрасно переживем. Сделала я попытку слиться. Нет, нет и нет, твердо отрезала Маринка. Ты обещала. «Да у вас такие классные рассказы, а у меня ерунда. Скучная, нудная и вообще не страшная». «Так мы тебе и поверили», — хихикнул Денис. «Обычно кто самый скромный в уголочке сидит, тот потом такое из кармана достает. Ну, давай, порази нас». «Я серьезно, ничего у меня такого суперстрашного нет», — стала отнекиваться я. Ты расскажи, а решать будем мы. О, кстати, чуть не подпрыгнул Ярослав. А что, если нам выбрать самую крутую историю? Проголосуем, выберем победителя. Интересная мысль, согласилась Женя. А голосование открытое или закрытое? Открытое, предложил Денис. Чего нам скрывать друг от друга? Мне все истории понравились, ну реально все. Выберу ту, которая зацепила больше всего. «Нет, так не пойдет», — заспорила я. «Это будет необъективно. Либо сразу будет фаворит, либо начнут кого-то из жалости выбирать, чтобы не обидно было. Предлагаю каждому написать на бумажке свой вариант. А потом зачитаем. По почерку будет понятно, кто за кого болел, но зато поменять решение в процессе голосования уже не получится. Идеально, поддержал меня муж. Все согласны? Тогда начинай. Я поудобнее устроилась на стуле. Итак, дорогие детишки, сегодня я расскажу вам одну очень страшную историю. От нее вы не сможете уснуть этой ночью, а зеркала будут вызывать у вас такой ужас. У меня с утра и так вызывает, вякнул Ярик, и Маринка шикнула на него. Я улыбнулась и продолжила. Знаете, чего боится красивая женщина? Пауков? Мышей? Нет, сегодня я открою перед вами врата леденящего ужаса каждой молодой и привлекательной девушке. Эту историю я назвала...